не имели ничего общего ни с оперой, ни с балетом. Тем не менее, театр функционировал вполне успешно и выезжал на зарубежные гастроли. В 86-м труппа отправилась в Испанию, Георгий Борисович взял с собою сына. Денис до сих пор не знал, каких трудов стоило отцу выбить для него поездку. В стране уж начиналась перестройка, но до поднятия железного занавеса оставалось еще несколько лет. То, что чувствовал советский гражданин, оказываясь за кордоном, не поддавалось описанию. Многие сходили с ума от одних магазинов. Денис же к огромному ассортименту товаров остался равнодушен, ну, почти. Отметил, конечно, что, мол, здорово бы нам так, но ни в эйфорию, ни в меланхолию впадать не стал. Он всегда умел отделять главное от малозначимого. Вот барселонские улочки — это да. Каталонцы — это какие живые и радостные, неусталые лица. Какая пластика в каждом движении, какое гостеприимство и раскрепощенность. Дэн смутно догадывался, что его соотечественникам такое не светит. Даже все рынки и магазины с ломящимися от невиданных явств и шмоток прилавками, как по щучьему велению, перенесутся вдруг в Москву, Ленинград или Свердловск. За 20 лет родная страна изменилась, словно за 2 столетия. А здесь, на теплом берегу, почти все осталось по-прежнему, за исключением некоторых незначительных мелочей и толп российских туристов, шумных, бесцеремонных и неряшливых. Так что летом тут стало находиться просто невозможно. Сплошной стресс для нервной системы. Денис прилетал сюда зимой, поздней осенью и в апреле. В апреле обязательно. Барселона в апреле — это рай. Настроение повышается настолько, что можно даже стерпеть туристов, особенно туристок. Роман на курорте вдвойне приятный роман. Денис давно понял и неоднократно проверял истину на практике. На этот раз у него завязались амурные отношения с молоденькой продавщицей из магазина нарядной мужской одежды. Она была чудо как хороша, имела мужа, а это, как известно, большой плюс для любовницы. И даже немного знал русский язык. Ее словарного запаса было достаточно, чтобы шептать милые неприличности во время любовных игр. А вот для выяснения отношений речевых оборотов не хватало. Неделя прошла сказочно. Отдых получился великолепный. Впрочем, на этот раз Дэн не только отдыхал, но и решал дела с покупкой скромной недвижимости в любимом уголке земного шара. Сделка завершилась успешно. Симпатичная квартира с двумя спальнями, гостиной, террасой, шикарным видом на море была приобретена всего за 500 000 евро. — А я неплохо выгляжу, — думал Денис, рассматривая себя боковым зрением в какой-то витрине. Отпуск пошел на пользу. Эх, да чего же неохота улетать? Ну, пора, пора. Скоро майские праздники. Сюда вот-вот ломанутся толпы соотечественников. Волосы уж отросли, пора постричься. Может, не стоит? Всегда приятно осознавать, что перед тобой не устоит ни один человек противоположного пола. Дэн Вербовский не был циничным коллекционером, для которого главное доказательство своей мужественности — это огромное количество женщин, прошедших через его постель. Не был он также и гениальным любовником, Дон Жуаном по призванию, вроде тех, кто искренне влюбляется в каждую женщину и способен силой своего чувства и темперамента превратить серую мышку в королеву. Таким, скорее, был его папа. Дэн искал свою половинку. Планка его притязаний поднималась с каждым годом. Может, это было нежизненно и неразумно, но компромиссов Денис не любил. Друг Олежка частенько подшучивал над ним. — Смотри, Дэн! Не увлекайся так, а то чем больше у тебя становится седых волос, тем большими совершенствами должен обладать твой идеал. Вот ты так и будешь сидеть беззубый в инвалидном кресле и мечтать о мисс Вселенной. — Нет, братец, это ты будешь мечтать, — парировал в ответ Дэн. — А я найду, наконец, то, что мне нужно, и получу это. Он верил, что когда-нибудь так и будет. И Олежка в него верил, и его отец, да и все остальные. Потому что, глядя на Дениса Вербовского, не верить было невозможно. Правда, про седые волосы друг детства упоминал, не для красного словца.